VTCPS.com. Oh my god! Загоняет в доме, бесит стуками по крыше. Сегодня снова буря за окном на сцену вышел. Но почему-то я не вижу рядом ярких вспышек. Я профессионал и не привык срывать концерт. Раскаты баса моего за процентом процент выжимают сотню, но ее все нет. Она одна из сотни бед моих за сотни лет. Где же молния моя, наш непревзойденный дуэт? Радует ухо и глаз под капелляком ванилен. Нет неразделимей, чем гром и молния на земле. Но она предпочитает ненависть любви ко мне. В августе у нее сольник, в мае у меня плотный гастрольный график у обоих. За год континентов пять, я так хотел ее обнять. Но целован бы мне, а с людьми не понять. Не видишь гром и молния.